Глава 18. Спасение. Капитан Баклан утащил отчаянно вырывающуюся Лу недалеко, к какому-то забору. Не убирая руки от ее лица, стал щупать грудь. Блузка затрещала под его грубыми пальцами. «Не сопротивляйся, принцесса, все пройдет быстро и безболезненно. Долго будет потом на корабле». Лу в панике попыталась его пнуть, оттолкнуть, думала уже о том, что нужно бы обмочиться, так он ею побрезгует. Не успела, к счастью. Но вот пару раз завизжать, увернувшись от грубой ладони, ей удалось. «Какого уруха тут происходит, Байт? Тебе бабы перестали давать, и ты занялся насилием?» Девушка замерла. Сердце заколотилось сильнее уже не от страха, а от надежды. Сейчас. Сейчас Байт выпустит ее и все. Она убежит прямо на прикол и сиганет вниз. Сил терпеть издевательства больше не было. Но тот, видимо, был совсем уж не дурак. От Лу он отвалился, но крепко ухватил ее за запястье. Она несколько раз дернула рукой, но поняла, ни черта не выйдет. Не вырваться. Ну, ничего. Не может же он таскать ее с собой везде. Возможно, стоит заорать, привлекая внимание. А вдруг тот, кто прибежит на крики, окажется на стороне капитана и только поможет ему осуществить задуманное. Она жалобно взглянула на незнакомца, посмевшего прервать развлечение авантюриста. Тот выглядел весьма импозантно. Не будь Лу в таком отчаянии, она бы оценила, но сейчас лишь отметила. Необычный, не местный. Белоснежные вьющиеся волосы, белые брови и ресницы, ярко-синие глаза. Веселая беззаботная улыбка. Кожа золотистая, а не бледная, как можно было ждать. Вроде бы и альбинос, а вроде бы и нет. Но главное, незнакомец чисто выбрит и даже небрежно подстрижен. Это здесь было явно не в моде. И рубашка, распахнутая на гладкой смуглой груди, у него чистая и даже не рваная. С ума сойти, что за чудо тут появилось? Чудо разглядывала Лу так же внимательно, как и она его. Взгляд незнакомца задержался на ее бюсте. Улыбка стала более насмешливой. Лу невольно опустила глаза и густо покраснела. Ее блуза была разодрана до пояса, практически обнажая грудь. Инстинктивно прикрылась рукой и вскинула голову, с вызовом глядя в восхитительно синие глаза. «Эль, тебе делать нечего. Зачем припёрся?» «Крики услышал, не мог пройти мимо». «Что, думал, тебе тоже перепадет? «Ты думаешь, у меня есть проблемы с женщинами?» — лениво протянул тот, кого назвали Элем. Серьезно? «Ну да, ты же у нас красавчик. Все бабы готовы пасть к твоим ногам». «Я просто регулярно моюсь и ношу нормальную одежду», спокойно ответил белобрысый. «Поверь, этого достаточно». Лу невольно улыбнулась. Она была с ним совершенно согласна. И снова этот быстрый взгляд, словно лазер, проникающий в ее голову и сканирующий мысли. «Да иди ты», — огрызнулся Байт. «Куда шел? Никто тебе не рад». Лу поспорила бы, но уже знала, что лучше промолчать. Только крепче сжала ворот растерзанной блузы и опустила глаза. «Девка продается? Задал неожиданный вопрос синеглазый. «С острова рухнул? Конечно, нет». «Хорошо, спрошу по-другому. Сколько?» «Тебе денег не хватит», — Байт сплюнул на пол. «Проваливай». Но Лу совершенно отчетливо уловила в его голосе заинтересованность. Белобрысый, наверное, тоже. На самом деле пользы от Лу было гораздо меньше, чем Байт рассчитывал, а проблем больше. И теперь капитан Буревестника вполне мог выслушать Эля. «Я ж не золотом платить собрался», — расслабленно сказал Эль. «Но, думаю, железо тебя не интересует». «Железо? Откуда?» «Не твое акулье дело. Я же не спрашиваю, откуда у тебя эта девушка». Байт выпустил наконец-то руку Лу. Та с шипением потерла запястье, на котором остались багровые следы пальцев. Черт, синяки будут. Козлина. «И много у тебя железа?» «А что умеет твоя наложница? Я вижу, в постели она предпочитает игры в недотрогу». «Это не наложница», — гордо заявил Байт. «Это колдунья». «Да ну. Она умеет находить двери». Эль закатил свои восхитительные глаза, что-то пробормотал под нос и развернулся на пятках. «Эй, ты куда?» «Подальше от идиотов». «Я не понял». «А что непонятного? Ты меня принимаешь за равного себе. Двери? Что же ты до сих пор не разбогател? Только не говори, что ты отдал все найденное на милостыню в приют для вдов и детей». «Но Байт наконец-то смутился. По правде говоря, она чует двери только тогда, когда они рядом. Это и тирахи умеют. Да, но... Короче, бесполезная, но красивая. За красоту могу предложить пару мин железного лома. Мало, отдам по равному весу. Рехнулся за бабу. Ну, красивая, но упрямая. И явно не расположенная согревать кому-то постель. И жрет каждый день. И, конечно, не готовит, и рубашки не шьет, ни из таких. Одни проблемы от нее. «Да уж, конечно, не готовит», — фыркнул Байт. «Но ведьма же». «И потом, это она мне постель не согревает, а такому красавчику, как ты». Лу внимательно слушала их разговор. Тому, что ее оценивали, как кусок мяса, она уже не удивлялась. Просигануть вниз тоже забыла, увлеченная этим необычным мужчиной. Самоубийца она всегда успеет, а вот познакомиться с ним поближе. Возможно, сейчас в ее жизни все поменяется. Могу выдать за нее железо по весу тираха. Логично же. Так ты трахаешь тирахов? Осклабился капитан. Идиот, преувеличенно тяжко вздохнул Эль. Еще раз повторю для глухих. У меня нет проблем с женщинами. Не нужно переносить на меня свои влажные фантазии. Байт побагровел. Ты же сам сказал, что ведьма выполняет ту же работу, что и обученный тирах. Синеглазый разговаривал с капитаном ласково и терпеливо, как с неразумным ребенком. Я еще тебе цену слишком высокую назвал. Тирах все же жрет поменьше и слушается беспрекословно. А это, ты посмотри на нее. Она ж тебе ночью горло перегрызет. Или, что еще вероятнее, просто повесится. Женщины — существа хрупкие. «Зачем же вешаться?» — хрипло сказала Лу. «Если можно просто спрыгнуть с корабля вниз. Хоть мир посмотрю напоследок». «Вот!» — в глазах Эли мелькнуло веселье. «Ну, решился?» «По весу тираха», — наконец согласился Байт. «Но тираха я выберу сам». «Самого толстого? Ладно. Эй, как тебя?» «Лу, иди ко мне, детка. Не бойся, дядя Байт тебя больше пальцем не тронет». «Эй, сделка еще не состоялась. Ты же не сомневаешься в моей платежеспособности?» Голос Эли похолодел разом на добрый десяток градусов. «Или думаешь, что я сбегу с товаром, не заплатив?» «Нет-нет», — быстро пошел на попятную Байт. «Мы, капитаны, друг друга не обманываем». Дальнейшее действие было достойно пера летописца. Или фотохроники. Байт и Эль, по-хозяйски приобнявшие Лу за плечи, отправились на псарню, большое и светлое здание, внутри которого стояли клетки с собаками, выбирать самого толстого тираха. Спорили, взвешивали неугомонных зверей и перебрасывались лишь им понятными шутками. Лу был интересен ее новый хозяин, во-первых, просто по-женски. Он молод, красив, чистоплотен и, кажется, благороден. Выкупил же он ее зачем-то, хотя... Благородство, чтобы снять с себя жилет и прикрыть то развратное безобразие, в которое превратилась блузка Лу, ему не хватило. А может, ему просто нравилось на нее глазеть. Во-вторых, этого Эля, кажется, тут уважали. Даже Байт перед синеглазом опускал хвост и не тявкал. А в-третьих, все равно у нее выбора не было. Хотя пару раз и мелькнула мысль о побеге, Лу ее решительно отбросила. Куда? У нее нет местного клейма. Любой может снова взять ее в рабство. Она уже знала, что бордели тут тоже имеются. И значит, имеются и венерические заболевания. А вот уровень медицины далеко не земной. Капитаны же не зря считались тут элитой общества. Они и в самом деле богаче остальных. С ними было куда безопаснее, чем снизу, на земле. Наконец, самый толстый и тяжелый тирах был выбран и взвешен. Счастье еще, что звери действительно небольшие, чаще всего размером с крупную крысу или, может быть, с мелкую таксу. 7 мин, торжественно объявил Байт. «Откровенно говоря, тут не один тирах, а как минимум 5», — усмехнулся Эль, разглядывая очень беременную самку. «Но я не буду спорить, 7 так 7. Пойдем ко мне на корабль, я расплачусь». «Эй, красавица, не спи. Ножками своими прекрасными перебирай пошустрей. Или тебе здесь нравится?» Лу вполне понимала, почему у Эли не было проблем с женщинами. Он даже гадости ухитрялся говорить с очаровательной улыбкой. К тому же ей никто в жизни не говорил столько комплиментов, как этот практически первый встречный. Корабль Элли с гордым названием «Креветка» был до странности похож на его капитана. Миниатюрный, очень аккуратный и чистый, с золотисто-оранжевыми энергетическими парусами, тщательно выскобленной палубой, с покрытыми лаком фальшбортами и явно небольшой командой. Конфетка, а не корабль. Хоть сейчас в бутылку и на полку. «Джем, весы и железо», — приказал Эль вихрастому пареньку, бросившемуся приветствовать своего капитана. «Побыстрее, 7 мин, и приготовь даме ванну». «Ванну? Он сказал ванну?» Заодно эта Лу готова была его расцеловать. Она и не помнила, когда принимала ванну. Наверное, еще на земле. «Понял, миледи, прошу за мной». «Что, даже не попрощаешься?» Бейт смотрел на Лу, зло скались. «Никакой благодарности. Жаль, не успела я тебе с ребенком подсобить, но ты не переживай. Эль в этом деле мастак». Лу ужасно захотелось в него плюнуть, но она еще не была выкуплена, да и капитан мог ее ударить за это, и весьма сильно. А Эль бы, скорее всего, ответил. Драка из-за нее. Врожденное воспитание и 27 лет жизни в цивилизованном обществе просто не позволили ей разжечь конфликт. Отвернулась. Расправила плечи, следом за юношей прошла в небольшую каюту. «Ты тут, подожди», — сказал он ей с сочувствием в голосе. «Сейчас все будет путем». Лу кивнула. Хотела сесть на край большой кровати, занимавшей едва ли не все внутреннее пространство, но усомнилась. Ее штаны не стирались почти месяц. Их проще сжечь, чем привести в порядок. А покрывало на постели было чистое и явно дорогое. Красивое такое, черное, шелковое, с вышивкой. «Вообще здесь все, пожалуй, высшего класса». Эль был сибаритом. Карты на стене с пометками. Не какие-то там криво нарисованные или даже напечатанные с гравюр. Нет, это были настоящие произведения искусства. Разноцветные, с островами разной формы и разных цветов. С флагами, местами даже мелко, но очень понятно нарисованными животными, растениями и птицами. И еще странные изображения. Лу сказала бы, что перед ней иллюминатор. И черное небо, усыпанное крупными звездами. Здесь не было таких звезд. Закрытые книжные полки, с книгами, разумеется. Тяжелый стол, привинченный к полу. На нем углубление под стакан. Если корабль будет кувыркать, не поможет, но при обычной качке стакан будет стоять как влитой. А стула не было, лишь откидная лавка, сейчас прикрепленная к стене, чтобы не скрадывать и без того скромное пространство каюты. Лу прошлась по каюте, нервно растирая плечи. Ее все еще потрясывало. Что теперь с ней будет? Что за человек этот Эль? Откуда он? Интуиция подсказывала. Он такой же пришелец, как и она. Только Лу пришла сюда по глупости, а он, должно быть, случайно, по ошибке. Почему она так решила? Из-за этой каюты, конечно, из-за рисунка на стене, и еще из-за масти. Таких, как он, и в ее мире не встречалось. А уж тут и вовсе только темноволосые и темноглазые. Лу что-то еще помнила с уроков биологии про доминантные гены. Вот уж точно, у Эля гены были другие. Любопытно, он наделал уже детишек местным женщинам. С этим тут так просто. Интересно, она могла бы родить от него? И на кого был бы похож ребенок? Не то чтобы у нее осталось еще желание иметь детей. Увы, розовые очки быстро разбились о местные реалии, причем стеклами внутрь. Но разум вдруг заявил: лучше уж от высокого, красивого, молодого капитана, чем от местных жителей, что курят всякую дрянь и регулярно накачиваются алкоголем. Пьет ли синеглазый? Курит ли? Надо присмотреться.